увеличение жалования. Ведь теперь, может быть, уже в этом году она сумеет купить себе шляпку или, наконец, на свои деньги запишется в библиотеку. И потом ведь Магуайр сказал, что будет усердно искать возможность увидеться, а раз так, нужно верить ему. Он называет себя лжецом, но она-то ведь знает, что это не так. Те, кто способен солгать, никогда сами об этом не скажут. «С понедельника я буду работать на новом месте», — наконец сообщила она Верне, когда они возвращались в пансион миссис Басс. «Перехожу в шлифтовальную». «А почему так?» — спросила Верна. «Оттуда ушли сразу трое, а заработок там больше, с самого первого дня». «Надо же, как повезло!» — откликнулась Верна. «Вот бы и мне туда, вместе с тобой». «Может быть, и удастся устроить. Когда я начну там работать, попробую попросить». В том, что она сумеет справиться, она не сомневалась. Счастливые деньки прошли, но это вовсе не означало, что она будет плохо работать. Руки у нее ловкие. Узнав о новости, все стали наперебой поздравлять ее. Сьюзен сказала, что хотя Эмилина, конечно же, чересчур молода, чтобы стать шлифтовщицей, для этой работы нужны и опыт, и сообразительность, навивальщицей она будет отличной, а со временем, может, сумеет и в самом деле перейти на шлифтование. Шанс есть, она ведь уже вон какая высокая. Работу шлифтовщиц должны были выполнять только рослые девушки, потому что требовалось дотягиваться до верхнего края рам, проверять, ровно ли наматываются нити. Эммелина успела еще в Фаэте догнать ростом мать, а в Лоуэле еще вытянулась. Талия старого платья сделалась коротка, корсаж узок. Если дело пойдет так и дальше, придется расставлять бока в старом домашнем платье, а может и в том, что шили перед отъездом. В ночь на понедельник ей снова приснилось, что она на каком-то лугу. Но, пробуждаясь, она хорошо понимала уже, где находится. Чувствовала себя неважно, но силы пойти на работу были. Старательно вслушиваясь во все, что говорила ей Верна, она внутренне отмахивалась от любых мыслей о Магуайре, старалась не гадать, увидит ли его на лестнице. На ее счастье, новая работа была куда как труднее старой, и времени на размышления не оставалось. Эммелина и еще 6 девушек должны были следить за нитями, перематывавшимися с основального навоя на ткацкий, и устранять пропуски и обрывы, случавшиеся безостановочно. Новые движения требовали работы совсем новых групп мышц. Дать им роздых удавалось реже, чем в ткацкой. Их к концу дня руки болели, как в первую неделю на фабрике. Но Эммелина уже знала, что тело скоро привыкнет и к этой работе, как и в свое время привыкла к прежней. А мистер Уайтхед, стоявший во главе шлифтовальной, был очень добр. Хуже оказалось другое. С новой работой было связано еще одно обстоятельство, о котором никто из девушек не сказал ей, чтобы до времени не напугать. Даже и в понедельник, после того, как фабрика простояла закрытый день и 2 ночи, Эммелине чуть только она вошла, ударил в нос неприятный сладковатый запах крахмала. А по мере того, как шло время и воздух наполнялся горячими испарениями, запах становился все нестерпимее. Когда удар колокола известил о начале перерыва, она, выйдя на улицу, принялась жадно глотать воздух, чувствуя, что еще несколько минут в шлифтовальной, и она просто задохнулась бы. Возвращаясь с обеда, она надеялась, что, может быть, организм привык уже к новым запахам, и ей будет легче, но оказалось наоборот. С каждым часом вдыхать пары становилось тяжелее и тяжелее, и чуть ли не половина сил уходила не на работу, а на усилие справиться